упершись взглядом в закрытые глаза, эту адскую марионеточную краску, которая еще больше подчеркивала дурашливую нелепость позы. Затем обернулся к Буроне, и тот поспешно ответил на его безмолвный вопрос. По предварительным его задушили и после усадили. Вот так. Смерть наступила несколько часов назад. Джордан указал на запястье и щиколотки, непокрытые краской. Возможно, он был связан, скажем, липкой лентой. Возможно, врачи установят во время вскрытия. А что еще говорят эксперты? Буронни взмахом руки обвел помещение. Видишь, что здесь творится? Барахла скопилось на много веков. По-моему, здесь никто и никогда не прибирал. Куда ни глянь, всюду исторические экспонаты. — А это что такое? Джордан кивнул на палец убитого, засунутый в рот, и на уголок одеяла, надвинутый на ухо. — Клей! Эксперты сделали соскоб, в лаборатории установят. — А краска? — Он сам себя раскрасил. Владелец галереи пояснил, что это обычная его техника. Авангардистские штучки. Буронни вспомнил о родстве Джордана с покойным и прикусил язык. Возможно, он бы начал извиняться, но в эту минуту в мансарду вошел Кристофер Марсалис в сопровождении вездесущего фактотума Рубена Доусона. На ходу брат распекал судмета. Раз мой сын так решил, значит, так и будет. В конце концов, я мэр или не мэр этого проклятого города. Делайте свое дело и забирайте отсюда тело как можно быстрее. Не вставая с колен, Джордан ждал, когда брат выйдет из-за шкафа и увидит, что стало с его сыном. И тот увидел. Кристофер смотрел на труп, а Джордан не сводил глаз с его лица. Оно окаменело, и в тот же миг словно осыпалось, глаза помутнели, что было особенно заметно в этой залитой солнцем комнате. Джордан не знал, сколько еще суждено прожить его брату, но был совершенно уверен, что сейчас, в данный момент, он умер. Крис круто повернулся и ушел за спасительную преграду шкафа. Джордан поднялся, глядя на спину брата в просветы полок, заставленных банками с краской. Было видно, что Крис закрыл лицо руками. Его седая голова составляла резкий контраст с цветными аэрозольными флакончиками и перемазанными краской тряпками. Джордан подошел, положил руку ему на плечо. Кристофер, не оглядываясь, понял, чья это рука. — Всемилостивый Боже, Джордан, кто же створил с ним такое? — Не знаю, Крис, ей-богу, не знаю. Я не могу на него смотреть. Мне не верит, что это мой сын. Кристофер прислонился к стене, опустил голову и стал нервно ковырять пол носком ботинка, будто стремясь просверлить дыру к центру земли. В этой позе он простоял до тех пор, пока тело не увезли. Рубен Доусон подошел и молча встал рядом с мэром, как всегда, в полной боевой готовности. Труп упаковали в пластиковый мешок. Джерри Хо покинул свою студию под шорох полиэтилена и скрип каталки подобием новомарша. После него эпитафии на стене остался номер в дурацком облачке из комиксов, неуместным в такой момент, как звуки колыбельной. Теперь их в студии осталось четверо,